Глава 11. Площадь. Прошел еще один скучный час в душном, трясущемся фургоне. Тихие песни Стивена рассказывали о том, что происходит снаружи. Друзья пережили ужасные минуты, за которые фургон вместе с другими телегами медленно проехал через ворота Тила. Они слышали крики стражей, а потом Барды и Лив окунулись в знакомый шум родного города. Фургон колесил по мощенным узким улочкам, со всех сторон раздавались скрип колес, перезвон колокольчиков, разговоры спешащих домой, припозднившихся прохожих. Наконец все стихло. В нос ударил запах гниющих овощей, послышался звук шагов, лязг отодвигаемого засова, и перед друзьями возникло озабоченное лицо Стивена на фоне оранжевого сияния закатного неба. Стивен залез в фургон и плотно закрыл за собой двери. «Похоже, все спокойно», — прошептал он. «Улицы пусты, и серых стражей поблизости нет». «Куда же они подевались?» — спросила Жасмин, поглаживая испуганного Филли. «Тил большой», — произнес Барда в раздумье. «Может быть, они патрулируют городские стены, может быть, дежурят у дворца, а может быть, ждут нашего появления в рощице?» — хмыкнул Стивен. Лив передернул плечами. «Если это так, то в штабе в самом деле есть предатель. А значит, в этот самый момент их друзьям угрожает опасность». Мальчик было открыл рот, но Барда жестом велел ему молчать. «Если это так, — сказал он, — мы должны радоваться, что пояс в безопасности. К тому же у наших друзей будет подмога. Стивен прямо сейчас отправится к месту встречи, если, конечно, сумеет выбраться из города. Я сумею, — подтвердил Стивен. Я приду в рощицу, а там либо объясню ваше отсутствие, либо сведу счеты со шпионом». Он по очереди пожал друзьям руки. «Удачи! Скоро свидимся!» Все четверо осторожно выбрались из фургона. Перепуганные крысы, снующие по гнилым овощам, с визгом бросились в рассыпную. Стивен потрепал кобылу по холке. «Жди меня здесь», — прошептал он ей тихо. Кобыла ласково уткнулась ему в шею теплой мордой. Друзья стали медленно пробираться между пустыми повозками и вскоре оказались возле самых ворот, ведущих на базарную площадь. Где-то хлопнула дверь, раздались грубые голоса и стук тяжелых сапог, темноту озарил свет фонарей. Барда, Лив и Жасмин спрятались за одной из повозок, звуки становились все громче. Друзья услышали стук камней, недовольное ворчание. Что происходит? Не в силах побороть любопытство, Лив высунулся из укрытия. Площадь была ярко освещена факелами и фонарями. Посредине сразу 10 стражей складывали из каменных блоков ступенчатую пирамиду с плоской верхушкой. По центру пирамиды стоял высокий столб, подпираемый тяжелыми блоками. — Где чудовище? — спросил один из стражей. — Где Икабод? — Мясо жрет во дворце, — ответил другой. — Скоро мы приготовим ему добавку. Зверюга предпочитает печеное. Раздался дружный хохот. Лив похолодел. — Поменьше разговоров, Бак шестой! — прикрикнул самый высокий страж. — Нам не поздоровится, если мы не будем готовы к появлению остальных. Он отошел в сторону и вернулся, сжимая в ручищах нечто похожее на груду тряпья. — Они схватили чужаков? — Бак первый, — спросил Бак шестой, залезая на пирамиду. В руках у него были длинная веревка и кувшин с маслом. Это было несложно. — Наши ребята знали, где и когда они будут, — ответил Бак первый, передавая тряпье напарнику. — Сначала они схватили старуху, чтобы та не успела наслать свои чары. С остальными было меньше возни. Урод Громила никак не хотел сдаваться, да и гномиха билась изо всех сил. Но и их, в конце концов, одолели. У Лифа сжалось сердце. Он слышал, как тихо ахнула Жасмин, но даже не повернул головы. Охваченный ужасом, он смотрел, как Бак шестой привязывает кучу тряпья к столбу. Это был Дейн. Шелковистые волосы мальчика упали на лоб, лицо казалось еще бледней в свете факела. Дейн поднял голову, в его глазах сквозил ужас. За спиной у Лифа послышалась возня. — Нет! — прошипел голос Стивена. — Невит, сейчас здесь слишком много стражей. — У них кинжалы, пузыри с ядом. Они убьют Дейна, как только увидят тебя. Умоляю, успокойся. Борьба длилась еще несколько мгновений. Наконец Невит стих. — Так вы проснулись, Ваше Величество? — усмехнулся Бак первый, глядя на Дейна. — Это хорошо. Стражи насыпали к ногам мальчика сухие ветви. Бак шестой облил их маслом из кувшина. — Так вам будет теплее, — издевался Бак шестой. — Остальные должны появиться с минуты на минуту. Кто-то должен позвать Фелло. Бак третий. Иди ты. Фелло не придет, — отмахнулся Бак третий. Как только он узнал, что вражескую троицу видели на западе, то сразу успокоился и теперь проводит все дни в комнате с зеленым светом. И вы знаете, он придет, — не унимался Бак первый. Такой он пропустить не захочет. Ну, давай же. Как только Бак третий скрылся из виду, на противоположном конце площади, ближайшим к городским воротам, раздался шум. В следующий миг в отдалении появилась группа людей. Некоторых тащили стражи. Другие шли сами, звеня тяжелыми кандалами. Лив вгляделся в лица пленников. Впереди шла Глатон, ее волосы были в крови, левая рука безвольно свисала вдоль тела. Следующим, дрожа всем телом, ковылял Манус. За ним, поддерживая слабевшую Зиан, шли Фадиб и Нанион. Последним стражи тащили извивающегося, окровавленного, скованного цепями Глока. Не хватало только одного человека. «Теперь мы знаем, кто предатель», — процедил Барда. Грудь Стивена снова стала вздыматься. Лив боязливо посмотрел на сына королевы пчел. Глаза Стивена были прикованы к Дейну. Они меняли цвет, переходя из желтого в коричневый обратно. Рот дрожал, тело изгибалось, он из последних сил боролся с братом. «Когда я дам сигнал, Лив», — простонал он, — «беги к Дейну. Остальные прикрывайте Лифа. Мы с Невитом управимся сами, но держитесь от нас подальше». Лив оторвал взгляд от искаженного лица Стивена и посмотрел на площадь. Рядом с Дейном стояли только Бак первый и Бак шестой, но оба были вооружены острыми кинжалами. Онемевшие пальцы Лифа скользнули к сапогу. Если он доберется живым до столба, то сможет перерезать кинжалом Дейна веревки. Но кинжал исчез. Лив заморгал. Должно быть, тот выпал из сапога, когда Лив залезал в фургон Стивена. В горле встал комок. Эта маленькая потеря казалась предвестницей большого поражения, а он еще считал себя защитником короля. Какая глупость! Лив посмотрел на Жасмин. Девушка, плотно сжав губы, не сводила глаз с площади. Барда вытащил меч. Было видно, что он еще слаб. Лив взял себя в руки. Нельзя терять присутствие духа. Последовав примеру Барда, он тоже вытащил меч. Меч, который выковал для него отец. Этот меч тоже сможет разрубить веревки и освободить короля. Бак первый злорадно разглядывал приблизившихся пленников. — Вам выпала большая честь, — прорычал он. — Пред смертью вы станете свидетелями великого события. Он посмотрел на вернувшегося Бака третьего. — Где Фелло? — раздосадованно спросил он. Бак третий запыхался от бега. — Фелло не открыл дверь, — выдохнул он. — Я же говорил. — В таком случае начнем без него, — отрезал Бак первый. — Фелло будет сам объясняться с господином. Он кивнул Баку шестому, и тот протянул ему горящий факел. Пленники попытались вырваться из оков. На их лицах застыл ужас. Дейн сполз вниз по столбу и закрыл глаза. Лив ждал сигнала. «Итак, предатели!» — заговорил Бак первый, поднимая факел над головой. «Слушайте же, как ваш король будет молить о пощаде!» Бак первый подпалил сухие ветки и отпрыгнул на безопасное расстояние. «Вперед!» — разлетелись по площади громогласные команды. И отдал ее не один, а два голоса.